У Пиноккио крадут золотые монеты. Пиноккио пошел бродить по городу. Скука, грязище. Эх, скорее бы полчаса прошло. А что, думал он, а что, если вместо 2500? Да там их будет целых 5. А если 10? А вдруг 100? Тогда куплю дворец, целый полк деревянных солдатиков. Будет у меня полная кладовая пирогов, тортов со сливками, 1000 пудов шоколаду. Он не вытерпел и побежал обратно. Вот, наконец, и поле, но что-то не видно никакого дерева. Пиноккио подошел к тому месту, где вырыл ямку. Как есть, ничего нет. Задумался Пиноккио, поскреб в затылке, стоял как дурак, и вдруг услыхал неподалеку кто-то насмешливо смеется. Пиноккио поднял голову. На ветке дуба сидел огромный, бесхвостый, общипанный попугай и хохотал, как сумасшедший. — Чего ты смеешься, дурак? — рассердился Пиноккио. «Смешно, потому что я чешусь и сам себя щекочу под крыльями!» Пиноккио ничего не ответил нахалу. Пошел к речке, зачерпнул в башмаке воды и полил землю над ямой. А попугай так и покатывался со смеху. «Невежа! Чего скалишь зубы?» «Смеюсь над дураками, которых так легко провести за нос!» «Надо мной смеешься?» «Над тобой, конечно! Наконец-то ты угадал! Ну где же это видно, чтоб деньги сажали точно фасоль или тыкву?» Я тоже однажды поверил такому вранью и, видишь, поплатился почти всеми моими перышками. — Что ты, дурак несчастный, болтаешь? — сказал Пиноккио, холодея от страха. «Ха — Ха-ха-ха, Пиноккио! — покатывался попугай. — Пока ты был в городе, лиса с котом вырыли твои денежки и удрали со всех ног. Все еще не веря, Пиноккио бросился разрывать ямку. Рыл, рыл, вырыл огромную яму, а золотые, ау, как сквозь землю провалились. Что есть духу, побежал Пиноккио в город прямо в суд с жалобой на грабителей. Судьей в городе «Лови дураков» была огромная обезьяна из породы горилл. Старая злющая обезьяна с длинной седой бородой и в золотых очках без стекол. Носила она их для важности. Пиноккио рассказал все, как было от начала до конца. Обезьяна выслушала его милостиво и даже оказалась растроганной его бедствиями, и когда Пиноккио кончил, протянула ему лапу и позвонила в колокольчик. На зов сейчас же вошли на задних лапах 2 бульдога, одетые солдатами, и, взяв под козырек, вытянулись в струну. Судья показал им пальцем на Пиноккио и сказал: «У этого дурака украли 4 золотые монеты. Отведите-ка его в тюрьму!» Пиноккио умолял его освободить. Он даже не понимал, за что его осудили, кричал, рвался из рук у солдат, но все было напрасно. Ему заткнули рот и потащили, как поросенка. 4 месяца, 4 долгих, как годы месяца, без всякой вины просидел Пиноккио в тюрьме. Может быть, сидел бы он и гораздо дольше, если бы не счастливый случай. В этой стране случилась небольшая революция, самая пустяшная. Но все же было решено выпустить из тюрьмы всех, кто там сидел. Пиноккио освободили.